Некоторые мужчины заводили любовниц или даже вторую семью в другом конце города. Он обманывал Марселу совсем по-другому. Изменял ей с идеалом, а не с другой женщиной. Хранил верность лжи, которую они разделяли всю свою жизнь, лжи о честном полицейском и его жене, школьной учительнице. А потом объявились в Уотербери и рак. Он открыл Марселинину половинку гардероба, и его окатило сиреневым запахом пудры. Увидев ее платье, Фортунато заплакал. Часом позже он пристегнул 9-миллиметровый браунинг и отправился в 17 каменных ангелов. Глава 7. Афина в белой шелковой блузке ждала его в вестибюле Шератона и с застенчивым нетерпением посматривала на вход. Подходящее, с одобрением подумал он, для вечера с мужчиной на 25 лет старше. Нужно одеться хорошо, но не соблазнительно. По дороге к автомобилю она, как ему показалось, немного нервничала. Что за привычка у вас здесь ужинать в полночь? Мы здесь едим поздно, Афина. Вся штука в том, что нужна маленькая сиеста. Потом просыпаетесь, пьете кофе, и все в порядке. Они сели в Фиат Уно и поехали в сторону Лабоки. Осенний вечер веял мягким теплом, еще не утратившим приятной легкой сыроватости, так приятно облагораживающий воздух в летнее время. Теплый ветерок обтекал лицо Фортунато, словно мягкая полоска бархата. Улицы Палермо выглядели необыкновенно красивыми. Переплетающиеся ветвями платаны по обе стороны мостовой образовывали над головой сплошной коридор, разукрашенный бледно-зелеными сгустками листьев. Улочкам поменьше великолепные старые особняки придавали необъяснимое ощущение материального благополучия, будто жизнь за их стенами текла в размеренном, но вполне чувственном довольстве. Большие многоквартирные дома этого оплота верхнего слоя среднего класса сверкали залитыми ярким светом вестибюлями за стенами из зеркального стекла. На ум приходили приемы, на которых официанты с напомаженными черными волосами и в белых пиджаках разносят гостям коктейли. По обеим сторонам улицы выстроились балконы, увитые вьющимися растениями и уставленные цветами в горшках. С некоторых балконов поднимался к небу голубоватый дымок жарящегося мяса. Почти на каждом углу бойкое кафе отбрасывало на улицу теплый отблеск. — Это Палермо, — пояснил он ей. — Кварталы среднего класса и семей с еще большим доходом, хотя за последнее время они становятся очень модными. — Здесь красиво, — произнесла доктор. — Буэнос-Айресцы, Портеньо любят уличную жизнь, — рассказывал Фортунато. — Видите балконы? Людям нравится открывать двери потоку воздуха, слушать звуки улицы и выглядывать на нее. Он видел, как она наблюдает за хорошо одетыми людьми, неторопливо прохаживающимися по тротуарам или поднимающими стаканы в сверкающем золотыми люстрами ресторане. — Извините меня, Афина, я очень рад, что вы приехали. Но все-таки не понимаю, почему они прислали эксперта по правам человека вроде вас, а не кого-нибудь из ФБР? Девушка старалась держаться уверенной, но в ее ответе ему почудилась некоторая скованность. Думаю, это внутриполитические проблемы, Мигель. Государственный департамент посчитал, что эту проблему лучше всего рассматривать как проблему прав человека. И таким образом обойти вопросы юрисдикции и подобные вещи. Фортунато успокоился. Да, из ее слов следовало то, что уже говорил шеф. Гринго не придают этому значения. Иначе зачем бы им было посылать женщину, ничего собой не представляющую и не имеющую никаких полномочий? Конечно, всюду политика. А вот и Авенида Куриентес. Улица превратилась в один сплошной поток света. С театральных афиш смотрели улыбающиеся физиономии актеров, а десятки книжных магазинов выставили на тротуар свои деревянные стенды. В половине 12 ночи кафе были битком набиты и полнились шумным весельем. Это театральный район. Видите, буэнос-айресцы любят жить полной жизнью. В час ночи будет то же самое. Здорово. Это город со своей собственной культурой, продолжал он. Здесь жили много знаменитых писателей: Борхес, Бёй Касарес, Хулио Кортасар, Роберто Арльт. Фортунато помнил эти имена по мятым бумажным переплетам книг Марселы. Также у Буэнос-Айреса есть своя музыка и танец. Танго. У нас своя еда, свой диалект, его называют лунфардо. Они объехали громадный белый обелиск, устремившийся ввысь к розовеющему небу, потом повернули на Авенида Нуэве де Хулио. «Это самая широкая улица в мире», — сообщил он ей. 14 полос в обоих направлениях. Посмотрите-ка туда». Он указал на расположенные по другую сторону просторные Пласа де ла Република, место, где между ресторанами и традиционными торговыми точками обосновались два исполинских заведения «Американ Гамбургер». Прям как дома, верно? И народ в самом деле туда ходит. «Си, сеньора», — подтвердил он. «Их с каждым днем больше в Буэнос-Айресе, не только их. А еще Уолмарт и Карфур, много больших корпораций из-за границы. Мало-помалу они поедают старые предприятия». Они устремились по Нуэве де Хулио вместе с тысячей других автомобилей, многие из которых, подумал он, с фальшивыми документами, как у него. Большинство прочих документов на машины были тоже не совсем в порядке. И чтобы инспекторы закрывали на это глаза, уплачена небольшая взятка. Буэнос-Айрес — город договоренностей, а он — полнокровный гражданин его. Она смотрела по сторонам. «Да чего ж красиво, Мигель! Спасибо, что привезли меня сюда. Теперь мы въезжаем в Ла-Боку. Это место называют Ла-Бока, потому что оно рядом с портом, который был ртом Буэнос-Айреса. Здесь дома стали низкими и обветшалыми. Многие со стенами и крышами из рифленого железа, двухэтажные лачуги без балконов или украшений, будто вырезанные из жестяных банок из-под сардин. Они казались темными и жалкими. А вот многоквартирные дома. Здесь живет много бедняков. Эта часть города может быть немного опасной. Они ехали по узким улочкам, мимо освещенных флуоресцентным светом кафе и потемневших деревянных баров, мимо толпившихся на тротуарах угрожающего вида людей и уткнувшихся в телеэкраны, где шел футбол. Фортунато припарковал машину и разрешил маленькому мальчишке за ней присматривать. 17 каменных ангелов», — произнес он, — когда они подошли к одноэтажному зданию. «Посмотрите-ка сюда». Он указал на карниз крыши, с которого из-за бетонных букетов, лилий и лепных гирлянд на них смотрел длинный ряд мифических созданий. Некоторые из них взирали вниз бешеными глазами и, казалось, трясли взлохмаченными бородами, другие улыбались, застенчиво смеялись или поджимали губы в грустной каменной задумчивости. 16 фигур, чье настроение менялось от смеха на одном конце до грусти на другом, полный набор эмоций, которые может вмещать в себя жизнь. Самая большая, 17-я, возвышалась над входом и казалась то мужчиной, то женщиной. Точно сказать было трудно, потому что ее глаза скрывала повязка. Хозяин утверждает, что их поначалу сделали для Дворца правосудия в прошлом веке. Но чиновник, отвечавший за контракт, нашел причину их отвергнуть. На самом деле он получил взятку и передал контракт кому-то другому. В общем, они в конце концов очутились здесь. Афина подняла глаза на несоразмерно большие статуи. «Значит, та, что с завязанными глазами, — это справедливость?» «Да», — проговорил Фортунато с легкой усмешкой, — «так как она никогда ничего не видит». Афина недоверчиво посмотрела на него, и он добавил: «По той же причине, утверждала моя жена, она воплощает любовь». Десятки лет они приходили сюда с Марселой. Каждый четверг они ходили в клуб, расположенный в их квартале, чтобы потанцевать. И каждые две недели приезжали сюда, в Ла-Боку, где родилось танго, потанцевать и поболтать всю ночь с другими завсегдатаями за бутылками красного вина и содовой. Он не очень хорошо мог объяснить, почему они продолжали приезжать в этот бар. Помимо своего грандиозного фасада, он ничем другим не выделялся из тысяч таких же непритязательных баров города. С его оштукатуренных стен светили трубки флуоресцентных ламп, и в мутных серебристых зеркалах повторялись бутылки граппы и загадочного спиртного, которое, как подозревал Фортунато, осталось еще с прошлого века. Лет 100 назад какой-то плотник-эмигрант сколотил этот бар из досок тропического дерева с севера, не претендуя на особую красоту, но зато достаточно крепко, чтобы стены выдержали привалившегося к ним спиной бесстрастного гуапо или с размаху налетевшую тушу участника потасовки. Не сосчитать, сколько мелонг станцевали здесь женщины сомнительного поведения или мужчины сомнительного занятия, и Фортунато все еще ощущал присутствие этого растворившегося во времени полусвета в архипелаге островов, залитых вином скатертей.